Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, и мы всей большой дружной командой сегодня все вместе отмечаем Международный день фотографий. Да, 19 августа мир вспоминает француза Луи Дегара, да, вот я правильно, наверное, произнес фамилию, которого считают изобретателем фотографий в 1839 году. Он это сделал, а точнее довел до разработки дела своего учителя, француза Жозефа Непса, который не дожил до вот этого изобретения, но практически его и подготовил. А цветную фотографию изобрел британец Джеймс Максвелл в 1861 году. И вот что самое интересное, что русский изобретатель Сергей Проскудин-Горский внес большой вклад в развитие цветной фотографии. Да, вот в то время он разработал чувствительность, благодаря которой, определенную чувствительность, сенсибилизатор, вот, благодаря которому цвета на фотографии стали более естественны и похожи на настоящие. Сегодня многие могут назвать себя фотографами. Такова реальность. Почти у каждого школьника есть телефон. В телефоне есть фотокамера, благодаря которой он делает снимки, селфи, видео. Вот. Популяризация сотовых телефонов с 2008 года просто принесла, наверное, крах в продажу фотокамер, как говорит статистика, и покупать фотоаппараты стали гораздо меньше. Многие себя ощутили художниками с сотовым телефоном в руках. Но профессионалы остаются профессионалами. Высококачественная съемка, использование съемочных объектов, дополнительное съемочное оборудование и фотографии высокого качества продолжают быть востребованными. И мы сегодня говорим с профессиональным фотографом, человеком, который знает про фотографию все, а всю жизнь посвятил фотографии. У нас в гостях фотограф Мария Волкова. Добрый день. Здравствуйте. Мария, расскажите, насколько сегодня нужны фотографы? Ну, эта профессия еще не умерла. Слава богу. Да. На самом деле, да, с 2008 года, как сказал Александр, началась новая эра в нашей деятельности. Но я не посвятила свою жизнь, на самом деле, фотографии. Я всего лишь 10 лет снимаю, ну, 9. Вот, это не вся моя жизнь. И где-то примерно в этом возрасте, в 2008 году, это сколько уже, 12 лет назад, я тоже начала примерно снимать. И вся моя деятельность идет в параллели с этими новыми тенденциями в съемке на смартфоны. Конечно, сейчас ну, есть определенный уход доли рынка в ту степь. То, что люди сами стали снимать. Но, в принципе, все на услуги фотографа востребовано, потому что это требует определенных навыков, которые не всегда возможно получить, просто нажав кнопку. Вот, я всегда хотела спросить, я понимаю, что услуги фотографа, они востребованы. Я помню свое детство, когда если у человека есть фотоаппарат, это уже за счастье, он приглашается в семью, это самый лучший друг семьи, и все мероприятия, соответственно, будут запечатлены. Как с гармонистом. Практически, да, практически. А на данный момент в нашей современной реалии я вижу, что люди устраивают себе фотосессии. Лично для меня очень странно. На Новый год отправляется к чужой елке, отправляется в фотостудию, очень красивое помещение, но это помещение у очень многих семей получается. Это же не ваш дом, это не ваша елка. Эти игрушки не вы вешали на елочку. И вот получается такой семейный, семейный оазис у камина с елочкой. Но этот камин и эта елочка потом смотришь в инстаграмах и в соцсетях у многих семей. А как сложно, наверное, собрать всю семью, собрать папу, детей. Дедушек, бабушек. Еще и дедушек, бабушек привозят, да? Ну да, то есть на самом деле эта мода пошла от прекрасного приложения Инстаграм. Потому что как бы все понимают, что это какой-то мере ярмарка тщеславия, и тебе нужно, чтобы было все красивенько, а не у всех дома все красивенько. Поэтому люди фотографируются в студии, где более актуальный внешний вид у елки и у помещения вокруг. Но это же не ваша елка. Ну да, то есть это просто вот... Со своей не приходили. Да, это вопрос в том, что какие ценности у человека, который заказывает эту съемку. То есть для кого-то очень важна какая-то внутренняя семейная обстановка, и он любит репортаж, ваши живые съемки живых людей, своих прекрасных детей, которые смеются, там, не знаю, в своей комнате со своей елкой и так далее. Для них это ценно. А для некоторых просто хочется более глянцевой, гламурной картинки, поэтому они выбирают второй вариант, идти в студию, тащить туда бабушек, дедушек, бедных пап с несчастными лицами. А еще, наверное, это вопрос к психологу или лучше к психиатру. Ну, нет. Это просто, ну, понимаете, это как бы... Это не болезненная тяга, вот множить свои изображения на фоне чего-то. Ну, вообще, по-моему, если я не ошибаюсь, года два назад американское какое-то сообщество психиатров или психологов, не знаю кого, признали любовь, излишнюю любовь к селфи одним из психических расстройств. Но тут немножко не в этой сфере. Просто хочется быть не хуже других. Это вполне себе такое... Ну, человеческое желание, мне кажется. То есть, ну, всех свои приоритеты. Не стоит там кому говорить, что кто-то там тщеславен, кто-то нет. Нет, ни в коем случае. Каждому свое. Это вот есть внутреннее влечение, тиражировать собственное изображение в разных обстановках. И очень хорошо. Ну, вообще, на самом деле, кто-то психологи... на рыбалку ездит, кто-то да, психологи говорят, собирает. Что полезно знать, как ты выглядишь в разных видах. То есть, в виде, ну, не знаю, там, в каком-то костюме. То есть, это полезно... Разные образы? В разных образах, да. Потому что человек... Когда он растет, он не знает, как он выглядит, он не может каким-то образом это отзеркалить самостоятельно. Ему нужно отзеркаливание других людей, в том числе от фотографа. И это очень полезно, ходить на съемки, узнавать, как ты выглядишь с разных ракурсов, какой-то свой образ в мире находить. Дорогие радиослушатели, да. Хочется напомнить, мы в прямом эфире, телефон 93-69-20. Звоните, рассказывайте, как в вашей жизни фотография, связана ли она с вашей жизнью, фотографировали ли вы, фотографируют ли вас, любите ли вы фотографироваться. Звоните, делитесь информации, как ваша жизнь связана с фото, а также я напоминаю, что прямая трансляция, видеотрансляция у нас идет ВКонтакте, можно писать там комментарии, оставлять или задавать вопросы нашему гостю. Вот я сразу задам вопрос, я влезу в эту очередь. Не успел. Да, не успел. Я сразу задам, вот возвращаясь к той семейной фотосессии, мама захотела, нарядила детей, привела мужа, привела бабушку, дедушку, а настроение-то у всех разное. Как фотографу вот соединить, как сделать вот эту волшебную картинку и сделать то праздничное настроение, которое хотела мама. А муж уже устал, а дети уже напрыгались и готовы уйти, а люди пенсионного возраста тоже уже устали. Им посидеть. Да, тут такой вопрос, что кроме того, что ты должен уметь нажимать на кнопочку и там знать правильно, как настройки и свет, как ложится, ты должен быть в какой-то мере еще и психологом. То есть тебе нужно прийти, оценить ситуацию, видишь, так, ребенку год, значит, у него режутся зубы, сейчас будет истерика. Значит, нужно быстренько все это делать, отвлекать. То есть понятно, что навыки работы с детьми – это тоже как бы свои навыки, они получаются с опытом, навыки работы с грустными папами, которые сказали, господи, меня сюда притащили, я так не хочу этого делать. Это тоже свои навыки, это все нарабатывается со временем, но ты должен уметь подходить, ну, находить подход к каждому человеку, которого ты снимаешь. Вот. И ты должен, во-первых, выяснить, чего он хочет. Это тоже иногда очень сложно. Вот. Чего он хочет? Он пришел, он хочет фотографии. Нет, на самом деле нет. Хочет не он, хочет тот, кто всех собрал. Хочет она. Да, то есть как бы у всех на самом деле разные желания. Да, то есть у жены, к примеру, она хочет, чтобы там у нее были красивые фоточки в Инстаграм, чтобы у нее там осталась книжечка какая-нибудь на память, чтобы она помнила, как у нее ребенок годик выглядел, чтобы она ему показывала. Это одно желание у человека. Папа хочет, во-первых, он хочет слинять, скорее всего, ну, в большинстве случаев, а во-вторых, он хочет как бы угодить своей жене и каким-то образом поучаствовать в какой-то семейной... Акции. Ну, акции, да. На самом деле, ну, не все родители, ну, как бы мужчины не хотят сниматься, некоторые вполне даже очень за. Вот, они участвуют, говорят, да, я буду делать все, что вы покажете и так далее. Кто-то, бабушки с дедушками хотят просто поучаствовать в каком-то семейном мероприятии, это прикольно, то есть они никогда не были в фотостудии, им интересно, они рады, им нравится там общаться со своим маленьким внуком, которых, может быть, они не всегда видят, потому что часто люди просто приезжают на выходные, на новогодние праздники к своей семье из других городов. И, ну, то есть это прямо семейное мероприятие, у всех разные цели, тебе нужно эти цели собрать в одну и сделать продукт. Ну вот насколько востребованы фотостудии? Я знаю, что у вас есть фотостудия, да, раньше же в фотоателье ходили, вот, как раз устраивались, да? Ну, насколько востребованы фотостудии или отпадает потихоньку с каждым годом все? Нет, смотрите, как? На самом деле есть, во-первых, деление на фотостудии, то есть у меня своя фотостудия, я туда никуда не пускаю, там снимаю свои проекты и ничего не делаю, никому не сдаю в аренду, ничего такого не делаю. А есть арендная студия, как раз про которую говорит Настя, что где вот эти вот бесконечные фотосессии с елками. Да, это арендные фотостудии, это как бы другая сторона бизнеса, это сдача помещений в аренду по факту. Вот. Ну, они востребованы. У нас в городе есть, ну, наверное, штуки 4 более-менее больших и около 5-6 маленьких студий, которые сдаются в аренду. Люди зарабатывают, делают какой-то декор, стараются порадовать людей. Но ведь был прям бум какой-то на студии, а сейчас... Да их... нет, он просто или был, потому есть что... сейчас? Знаете, как кажется, что это был бум, потому что не было ничего, и вдруг появилось что-то. Поэтому кажется, что они появились сейчас. Их даже больше, чем было раньше, на самом деле. Но я не помню... Они все равно немного востребованы. Они востребованы, но, знаете, тут еще, во-первых, карантин был, тут, ну, как бы очень многие начали закрываться из-за этого, потому что это... Арендная плата все. Арендная плата, это идет, да. А во-вторых, летом столько классных мест, кроме помещений, чтобы пойти пофотографироваться, не обязательно делать это где-то. А зимой проблема, да, зимой как бы холодно, ты на улице не поснимаешь, только в помещении, поэтому зима – это сезон для арендных студий. Угу. То есть есть еще и сезонная история. Дорогие радиослушатели, а мы напоминаем, что у нас в гостях Мария Волкова, фотограф, и мы говорим о фотографии. Сегодня большой праздник, сегодня Международный день фотографии. Телефон прямого эфира 93-69-20, обязательно звоните, если вы увлекаетесь фотографии, если вас кто-то любит фотографировать, и такое бывает. 93-69-20. А у меня вот с фотографией связана очень интересная история. Давно, правда, это было, больше 5 лет назад, в одной из социальных сетей перелистывала фотографии, черно-белые фотографии города Шуи. И листала-листала, и я понимаю, что на одной из фотографий изображен центральный рынок города Шуи, вот эта вот остановка, Александр знает наверняка. И там моя мама, которая лет 17, в красивом коротком платьишке, с какой-то сумочкой, с красивой прической. Я, конечно, скопировала, распечатала, отнесла эту фотографию маме, она была в восторге. Какой-то фотограф, чисто случайно, он просто фотографировал улицу, да, вот со временем он эти фотографии оцифровал и выложил в социальные сети, вот я чисто случайно наткнулась. Но эта фотография теперь одна из ее любимых, потому что у нее там такое настроение. Она пыталась вспомнить, что это был за день, куда она шла, а что, там такие истории. Но действительно, это очень мило, это очень приятно. Мария, вот вы занимаетесь, я понимаю, что вы фотографируете людей, вы устраиваете фотосессии, вы, возможно, выезжаете на праздники к людям, да? А вот так вот, пройдя по улице, фотографируете ли вы улицы? Ну, это на самом деле отдельный жанр фотографии, называется стрит-фото. И на самом деле это очень прекрасная, очень милая история, прям, ну, как бы такая теплая. И в этом большой смысл есть, потому что фотография – это память, и некоторые, как бы, ну, есть такие люди, которые не любят, чтобы их снимали. Но вот такие вот случайные кадры, они оставляют тебя в вечности. Самые дорогие, да, они тебя оставляют в вечности, и это же неплохо, это же классно. Но да. не думали, чтобы вот заняться там? Нет, это отдельный жанр на самом деле, вот, отдельный жанр фотографии. Есть люди, которые только этим занимаются, и не только снимают, потому что это нужен определенный ресурс, нужны определенные навыки тоже. Ты должен не стесняться снимать людей на улице, ты должен уметь снимать их подпольно. Это не очень законно в некоторых странах, к тому же. Вот, ну, какой-нибудь Америке, где есть очень сильное частное право, где даже дома нельзя снимать чужих людей. Ну, в этом есть свое очарование. Но, к сожалению, я пока как-то не было у меня желания этим заняться. Вот про очарование. Да. Начнем дальше и рассказывать истории своей жизни. Да, был период в моей жизни, когда я занимался фотографией. Мне показали, как это делается, как проявляется пленка, потом как сидеть с фотоувеличителем, выбирать кадры, проецировать их на фотобумагу, проявитель, фиксаж, потом просто в водичке стряхнуть и повесить, сушить, потом через глянцеватель пропустить валиком. Все эти процессы я проходил. В детстве мне очень нравилось заниматься фотографией. Потом я перешел на коммерческую продажу фотографий. Я делал с фотографией негатив. Потом этот негатив, если он хорошо получался, с него можно было наштамповать сколько угодно фотографий и продавать в школе на фотографии с Брюсом Ли и все остальное. То есть какую-то копеечку я с этого имел. Вот. То есть к фотографии я тоже творчески старался относиться, но у нас сейчас есть телефон-звонок, я потом продолжу свой рассказ. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Шерстов Евгений Дмитриевич, город Шуя. Вы говорите о дне фотографии, тем более всемирной, но при этом не упомянули, можно сказать, величайшего фотографа всех времен, скажем так, Александра Невского, который фотографировал, начиная с 17 или 16 года, 1916 года, и, в общем-то, всю жизнь. Так. Пожалуйста, упомяните о нем. Вот вы нам сейчас... Надо бы и, как бы, почесть, помянуть и его могилу, и он несколько лет, лет 10, правда, скончался. Это величайший фотограф был. Ну, на самом деле, очень много фотографов. Спасибо, что вы вот о нем вспомнили. Спасибо. Пожалуйста. Можно вспомнить и фотографии Никонова, по которым восстанавливаются многие здания в городе Шуе. Я просто, да, если мы про Шуе говорим. Вот. Но очень много фотографов, очень много людей, очень много тех замечательных фотографий, которые они оставили, и те воспоминания, которые остаются, они вот, ну, действительно, вот как в истории у Марины с мамой, да, вот она себя увидела, нашла, и многие до сих пор себя находят на различных... Я тоже, кстати, на одной из шуйских фотографий считаю, что в песочнице сижу я, вот честно. Но это мое личное мнение, не знаю, похож, не похож. Я так вот к чему вел. А фотографии в моей жизни – это было творчество, да, то есть пытался заниматься каким-то фотомонтажом, переставлять картинки, на одной фотографии размещалось 2-3, вот, это какое-то творчество. Мария, сегодня вот что для вас фотография и какое творчество вы вносите в работу? Ну, фотографии для меня сейчас – это, во-первых, все-таки работа в первую очередь. Но тут такой момент, что ты не можешь совершенствоваться в работе без постоянного какого-то творческого процесса, который идет параллельно вместе с основной работой и помогает тебе какие-то новые навыки получать, что-то интересное узнавать, каким-то образом себя развивать. На самом деле это настолько многогранный процесс. А вот удовольствие от чего получаешь? Вот я вот сидел, вот мне нравилось, был вот я рулил вот этим фотографией. Вот я знал не то, когда я сфотографировал, а уже когда печатаешь вот этот самый процесс. Ну, вам не нравилось просто вот это вот воплощение какого-то отпечатка в жизни на бумаге, да, какая-то вещественность. Да, это какая-то магия для меня. То есть мне на самом деле нравится психологически какой-то портрет человека смотреть, искать. Потому что, ну, вот эта вот глянцевая картинка, которая сейчас на самом деле модная, она вообще ничего не говорит ни о ком. То есть то, что есть в Инстаграме, в других социальных площадках, это просто конкретно в разрезе человека, это какое-то поведение его к универсальному виду. То есть женщина должна быть такая, такие губы, такие глаза, такое все. А люди-то все разные. Это все очень классно, то, что они разные. Худые, толстые, высокие, с конопушками, прыщами, даже с какими-то, может быть, не совсем привычными обычному глазу вещами во внешности. У нас был классный проект. Несколько лет назад я в нем участвовала. Мы снимали детей с синдромом Дауна. И детей с развитием, с отставанием в развитии, ну, разными проблемами. Вот. Это, на самом деле, чудесные дети. Они абсолютно особые. Их семьи очень классные, теплые, добрые. Это тоже очень интересно, и интересно на это смотреть, интересно таким людям давать какую-то радость в виде конечных фотографий, какие-то позитивные эмоции в жизнь приносить. Так вот, как да. часто приходится бывать Ричардом Авидоном или Хельмутом Ньютоном? Вот, как часто приходится создавать такие высокохудожественные портреты, скажем так? Ну, я сейчас просто немножко в другую сферу ушла. Как бы это не большая часть моей работы, это на самом деле маленькая часть. Но, в принципе, бывает, и в основном я снимаю так своих друзей, каких-нибудь хороших знакомых людей, потому что с ними проще. А местных звезд и знаменитостей? Ну, было дело, снимал. Но как-то не сказать, чтобы много. Не те звезды. Ну, не знаю, как бы съемки звезд – это вообще какая-то особая отдельная категория. У нас есть телефонный звонок, еще один в студии. Здравствуйте, в эфире, присаживайтесь, пожалуйста. Добрый день, Виктория Георгиевна. Здравствуйте, Виктория Георгиевна. Я не поленилась посмотреть словарь Владимира Даля, что такое фотография. Фотография – это греческое слово. Искусство снимать предметы на бумагу посредством света. Светопись, солнцепись. Фотограф – это значит светописец. Конечно, в настоящее время снимают и мобильными телефонами, и, наверное, другими приспособлениями. Все движется вперед. А лично в моей семье фотография занимает весьма значимое место, потому что для меня фотография – это память, это история и моей семьи, и моей страны, и истории моего жизненного пути. И мы очень бережно относимся к фотографиям. Имеем очень много альбомов, и даже тематических. Наша семья и родственники, мой ребенок, юбилеи, путешествия, сын и его семья, моя работа и коллеги и так далее. Я, конечно, как мама в преклонном возрасте часто просил, я помню, как мама в преклонном возрасте часто просила меня посмотреть альбомы. А теперь и сама я часто их смотрю. Мне очень дорога память о самых дорогих мне людях. А фотография помогает многое вспомнить и воскресить в памяти. Особенно мне дороги фотографии альбома «Мой ребенок» и фотографии родителей, которых я безумно любила, и память о них священна. И всем лучшим себе я обязана, конечно, моим родителям. Очень дорог мне альбом, посвященный моему 50-летию. Его оформили коллеги по работе. Смотрю со слезами на глазах. Поэтому я точно знаю и говорю, что фотография – это удивительное изображение, изобретение человечества. Это действительно настоящее искусство и память на все века. Где я только не бывала, чего я только не видала. И фотография об этом все рассказывает. И о Индии, и о Дели, и о острове Цейлон, и различных других моих путешествиях. В домик Сталина в горе, о сыне моем, военном переводчике, воине-интернационалисте афганце, о любимом городе Тбилиси, и о выдающихся людях моей страны, и о моих учениках и коллегах, друзьях и товарищах. На фотографии, где изображен коллектив преподавателей Чечено-Ингушского медицинского училища, читаю такую надпись: «На всю оставшуюся жизнь хотим, чтоб в памяти хранила, как любим мы, как ценим мы, какой считаем доброй, милой». И все. Больше ничего человеку не нужно. Если фотография – это искусство, то оно имеет большое познавательное, эстетическое и воспитательное значение. Ах, память, память, ты всегда со мною. Без памяти не выжить мне сейчас. Я посмотрю на фотографии с друзьями, и жизни мне прибавится на час. Спасибо. Спасибо, Виктория. Спасибо вам большое. Вот, Мария, вопрос такой. Люди распечатывают сейчас фотографии? Мы говорим о фотографии вот уже. Или они все остаются в цифровых носителях? Мы в своих телефонах носим большие фотоальбомы, потеряв телефон. Мы рыдаем, что потеряли часть своей жизни. А вообще распечатывают люди? Вы знаете, период, когда можно было потерять часть своей жизни, закончился. Сейчас есть облака, пам-пам, куда можно все хранить. И очень долго, и вечно. Вот. На самом деле, да, печатают, но не так как много, как раньше. Просто надобности в этом нет. У тебя всегда есть цифровой носитель, на котором ты можешь это посмотреть. И, во-вторых, сейчас ну, в основном используют фотографии в оформлении интерьеров, какие-то картины, книги делают, фотокниги. То есть вот эта вот распечатка фотографий, она, конечно, уже уходит в прошлое. Это есть. Не могу не спросить, как девушка у фотографа. Очень многие, во-первых, не любят, когда их фотографируют, да, это отдельные люди. А очень многие, когда их фотографируешь, начинают: а покажи, а что получилось? И вот с этим: а покажи, а что получилось, очень сложно работать. Потому что я понимаю, что фотограф видит человека, и у него свое представление, да, а человек себя всегда по-другому видит. Он знает, что вот в зеркало я-то вижу по-другому, я-то стройнее, я-то знаю. Справа красивее, чем слева. Да, да, да, это вот с такими людьми очень. Причем не только девушки, и мужчины такие. Да, на самом деле это такая проблема. Ну, это не проблема, это просто особенность такая, что кто-то воспринимает себя во всех своих гранях, а кто-то воспринимает только в одной, к примеру, да. Но то есть ты должен, опять же, выяснить у человека, какая у него проблема или боль, что он хочет. Если ему нужно контролировать этот процесс, то есть надо ему показать. Если он может отпустить это дело на твое усмотрение, то можно не показывать. Вот. Еще девушки не любят фотографии без ретуши. К сожалению. Вот. К сожалению, да. Но это просто вопрос принятия себя, это вопрос взрослости, наверное, осознанности и многих других вещей. У меня очень смешной случай. Вот опять, у меня вообще истории, связанные с фотографией в моей жизни, огромное количество. Вот я сижу, просто вспоминаю, и они прям сыпятся. Один раз мне на собеседовании. Ну, какая фотография может быть на собеседовании? Да, практически как в паспорте. Это обычное анкетирование. Вот. И я, когда пришла, заранее выслала резюме, мне мужчина сказал: «Ой, а я думал, вы выше». Я говорю: «А как вы определили, что я выше по фотографии?» Он говорит: «Вы были уверены, что я выше ростом». Ну, вот, ладно. Был случай такой: в 5 классе, зима, дети, катаемся с горки, мне случайно попали снежком в глаз, ну, все замечательно, глаз стал другого цвета, потому что был огромный фингал, а через день я пришла в школу, и нам говорят: «А мы сегодня фотографируемся». Тоже забавно, давайте попробуем. Нас, конечно, выстроили, меня пытались спрятать с моим фингалом. Рабочую эту сторону. Рабочей стороной, да, повернуть. Да. Когда мы получили фотографии, я поняла, что фотографу было очень сложно. Он настолько засветлил фотографию, фона стены практически не было, там было все белое. У всех были очень белые лица, моего фингала практически не было видно, но я очень люблю эту фотографию, потому что вот вся история связана с ней. Весь класс мой это всегда помнит и каждый раз мне напоминает. Что из-за тебя мы тут все белые. Да, да, да. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорим о фотографии. У нас не очень много времени осталось. Если у вас есть желание присоединиться к нашей беседе, звоните по телефону 93-69-20. У нас в гостях фотограф Мария Волкова. Кто приходит фотографироваться? Все. Вот возраст? Ну, чаще вот более-менее молодые люди, да. Профессиональная принадлежность какая у них? Любая. Любая. Ну, а больше как хотят? Они хотят в студию прийти вот с этим фоном? Или у нас тут день рождения у ребенка или у мамы, бабушки, нет, дедушки? Нет, просто, давайте. Ну, как бы вот есть по поводу профессиональной принадлежности, есть категория людей, у которых работа связана с постоянным выкладыванием медиа о себе в соцсети и в какие-то эти. Тогда, да, там люди постоянно снимаются. Но вообще, на самом деле, люди приходят по разным поводам. Кто-то снимается просто сам дома на камеру. Ну, то есть, если потребность есть, они приходят. То есть, это абсолютно разные люди. В абсолютно разном возрасте, состоянии. К примеру, ну, есть сейчас прекрасное агентство модельное в Москве, «Олдушка» называется. Вот, там куча народу работает, кому за 50-60 лет, моделями. Здорово. То есть... Да, это просто чудесно. Я считаю, что там такие классные люди. Такие олдушки. Олдушки, да. Они такие интересные. У них, может быть, они не молоды и гладколицы, но каждая их морщинка – это их история жизни. Это же супер. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я бы хотела вот задать такой вопрос фотографу. Интересный. Он разной составляющей. Вот есть у нас такой фотограф на улице Советской, я не буду делать ему рекламу, антирекламу. Например, вот мы делали фотосессию после свадьбы. И, слушаю. И она, ну как сказать, флиртовала, стала флиртовать с женихом. Флиртовал настолько открыто, обычно, ну, как бы мужчинам это даже нравится, это как-то, ну, их эго, да, как-то поднимает. Но тут даже муж возмущен был, насколько фотограф не обращала внимания на невесту, на жену молодую, и насколько она была увлечена вот этим мужчиной. Ну, можно подумать, это как бы такой частный случай. Но тут я узнаю через какое-то время, что жалуется мне еще один человек, что она флиртовала, когда делала фото ее молодого человека на... помню, на какой документ. Вот что вы хотите по этому поводу сказать? Спасибо большое. На паспорт флиртовала. Спасибо. Ну, это, конечно, не очень допустимо. Это не профессионально. Если человек так любит жизнь, почему нет? Нет, ну, давайте на работе оставаться на работе, а все, что помимо, это оставлять в другой сфере. Ну, мне кажется, это просто не очень профессионально. То есть этого не должно быть. Вот так вот, дорогие радиослушатели, это не очень профессионально. Нет, ну, я поняла, да. Я поняла, понимаю, что, скорее всего, фотограф хотел определенные эмоции, может быть, от жениха, да, молодого человека, но обижать другую сторону, невесту, ну, это обидно. Это ты же должен оценивать ситуацию, когда ты приходишь. К тому же они еще и деньги платят, да, за это. Да. Ну, главное, осталось в памяти, и теперь... Ну, невеста явно была недовольна. Это... А вот на фотографии видно, вот получается ли вывернуть так, вот, чтобы вот человек недовольный на фотографии остался счастлив? Нет, ну ты должен как-то... Ну, то есть, если тебе задача ставить, чтобы он был счастливый на фотографии, ты должен что-то сделать для того, чтобы он был счастлив. Ну, то есть, надо посмотреть на него, понять, чего он, почему он такой этот хмурый сидит. Может быть, его рассмешить, может быть... Там, не знаю, поговорить с ним как-то, уговорить, как маленького ребенка. Ну, пожалуйста, вам надо сделать одну фотографию. Давайте мы что-нибудь с этим сделаем. Давайте вспомним самый прекрасный момент вашей жизни. Ну, очень, кстати, помогает, допустим, у каких-то серьезных, таких взрослых мужчин. Я говорю, у вас ведь есть, наверное, внук или внучка. Ну, вспомните, какой он классный комочек счастья. И обычно как-то люди, когда свою семью вспоминают, они так расслабляются, улыбаются. Ну, это уже такие тайные заходы. Это лайфхаки. Да, это лайфхаки. Дети... Насколько часто приводят детей фотографировать и насколько их сложно фотографировать? Это своя сфера, это точно. В принципе, детей несложно фотографировать, потому что они очень открыты в своих эмоциях, но тебе нужно дождаться того момента, когда они будут хотеть этого. Это иногда очень сложно. Они говорят, нет, не буду, и ушел, все. Угу. Ты же не будешь его в спину снимать. То есть не приходилось переносить съемки или еще что-то? Ну, да нет, не приходилось переносить, но бывает такое, что у тебя количество материала годного потом каким-то к выдаче заказчику очень низкое, потому что ребенок просто был не в настроении. То есть, ну, особенно, я говорю, проблем с годом, когда ребенок очень маленький, у него болят зубы, и ему, понятно, не объяснишь, что надо маме оставить память в альбоме. Вот, поэтому есть всякие... Моментики. Лайфхаки, свои да. подходы. Да, я вот слушаю, я понимаю, что вы, вот Мария приходит, да, семья с нескольким количеством людей. Вы стараетесь, мне кажется, делать для них праздник, чтобы они это запомнили, с кем-то поработать. Для них это вот событие, вот, конечно. Практически. Да, бывает такое, что я себя не сравниваю. Но, в общем, на самом деле, нужно просто понять, что хотят люди. Хотят ли они анимации? Вот, у нас, кстати, есть в городе чудесный фотограф один, свадебщик, вот такого классного аниматора на свадьбах. Ну, он реально очень людей умеет зарядить на какой-то позитив. Слава тебе, привет! Вот, что просто диву даешь, насколько человек талантлив. Но он успевает держать и баян, и фотоаппарат, да, и микрофон. Да, поэтому у него весь сезон забит всегда. А вы, вот, Мария, вы фотографируете свадьбу? Уже нет. Я, к сожалению, отошла от этого, потому что, ну, моя спина сказала мне прощай. Ты не сможешь больше таскать такие тяжелые рюкзаки. А это необходимо на свадьбах, поэтому я решила от этого отойти. То есть это фотоаппарат, это объективы, вспышки, это вспышки. Да, куча батареек всяких разных. Ну, рюкзак в какие-то времена весил килограмм 10, а тебе нужно бегать с ним на протяжении 12 часов. То есть если у тебя проблемы со спиной, то можешь не попрощаться через какую-то пару лет. А как понять людям, что вы для меня единственные? Что вот вчера у меня не было точно такой же свадьбы, да? И позавчера у меня не было фотосессии. Я вот вы у меня единственные, я так ждала. Нужно говорить с ними, узнавать, чего они любят. То есть, ну, по идее, я могу поговорить вообще на любую тему, наверное, кроме, наверное, немецкого автопрома какого-нибудь. Вот, но тебе нужно найти просто какую-то точку соприкосновения в каком-то вопросе, который человек, ну, который он любит. То есть, ну, допустим, кто-то любит машинки, кто-то любит там, не знаю, какие-нибудь там в отпуск ездить с ними, обсудить там, кто-то любит это, кто любит одежду, ну, женщина. То есть можно какие-то моменты найти и обсудить, и человек сразу такой расслабляется, думает, о, свой, можно расслабиться. Волна пошла, можно фотографировать. В завершении нашего эфира хочу задать последний, наверное, вопрос на сегодня человеку, который занимается фотографией. Что будет дальше с фотографией? Что будет дальше с фотографами? Вот какое-то ближайшее будущее? Ну, ближайшее 20. Будущее, наверное, ничего такого сильного, прям каких-то изменений не будет, но, возможно, в будущем появятся какие-то новые методы. Я думаю, что... То есть фотографы будут востребованы? То они есть будут востребованы, будут, да, какое-то время 100%. Мы, конечно, не выявим, как водители через 10 лет, как тут прогнозируют, но будет видоизменяться все 100%. И если ты хочешь остаться в этой сфере, тебе нужно двигаться со сферой куда-то в новое направление, учиться. Учиться, еще раз учиться. Вот так вот, учиться, еще раз учиться. Вы готовы учиться, да. Мария? Да? Да. То есть вы эту тему не бросите. Фотография как была, так и останется частью вашей жизни. Может быть, даже не фотография, а какие-нибудь изобразительные искусства в общей массе, их воплощений, угу. Наверное, останутся, да. Это раньше был человек, у которого есть фотоаппарат, он лучший друг семьи, а сейчас уже у каждого есть фотоаппарат, каждый может себя сфотографировать, но человек, психолог, фотограф, который выстроит, который создаст сказку не просто вот внешне, но еще и на картинке, таких людей не так много. Таких на пересчет. Вот у нас такой в гостях сегодня побывал, и слава богу. Дорогие радиослушатели, я напомню, что у нас в гостях была Мария Волкова, фотограф, и мы сегодня вместе разговаривали о фотографии сегодня, о тех, кто фотографируется, и тех, кого фотографируют. Спасибо огромное, что пришли к нам. Хотелось бы сказать огромное спасибо еще раз нашим радиослушателям, огромное спасибо Татьяне Машевой, звукооператору сегодняшнего эфира, которая вместе с нами провела и подготовила его, а также моим соведущим Марине Кирьяновой, Константину Колоколову и Александру Павлову, человеку, который это все нам рассказал. Вот. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. Услышимся с вами в 18 часов 10 минут. Всего хорошего. До свидания.